Глава 26. Бывшая детская комната. За неожиданным скандалом, разразившимся в гостиной, Ирина следила, скрывшись за дверью кухни. Подобного она не ожидала. Артур так наорал на свою мать, что девушке стало немного жаль несчастную старуху. Чем она заслужила такое обращение со стороны собственных детей? Присматриваясь к хозяевам дома со стороны, Муртазина уже поняла, что с Зинаидой Николаевной, Натальей и Дашей вполне можно иметь дело. А вот братья Решетниковы оказались теми еще моральными уродами. Ее уже слегка напрягали постоянные сцены в особняке. Зинаида Николаевна часто выслушивала оскорбления сыновей. Владимир устраивал выволочки Наталье. Обычно он не стеснялся в выражениях, и даже присутствие прислуги его нисколько не смущало. Девушка никак не могла понять, почему он так нетерпим к своим близким. Лучшая подруга Даши, Виктория, у нее тоже особого уважения не вызывала. Редко ей попадались в жизни настолько мерзкие, самодовольные и невоспитанные девицы. Вскоре хозяева разошлись, и в гостиной все стихло. Эмма Викторовна занималась уборкой на верхнем этаже и еще полчаса назад просила Ирину присоединиться. Не стоило ссориться с вредной экономкой. Поэтому девушка, прихватив пластиковое ведро, из которого торчало несколько щеток, наполнила его водой и направилась к лестнице, ведущей наверх. На втором этаже она вдруг увидела Зинаиду Николаевну. Старуха стояла у неприметной двери в конце темного коридора. В одной руке у нее был увесистый пакет с эмблемой какого-то супермаркета, а другой рукой она пыталась вставить ключ в замочную скважину. Девушка помнила эту дверь из темного дерева, которая все время была заперта. Экономка в первый день прошла мимо двери, не заострив на ней особого внимания, а Ирина тогда не стала спрашивать. Услышав шаги, старуха Решетникова испуганно вздрогнула и едва не уронила свой пакет. «Зинаида Николаевна, может, вам помочь?» «А сама не можешь догадаться. Конечно, помочь!» Я бы и сама справилась, да только уже с ног валюсь от усталости. Простите ее, Зинаида Николаевна, неопытная еще, не обученная. Возьми пакет. О, тяжесть какая! Что у вас там? Твое какое дело? Просто я подумала, как же вы дотащили его на второй этаж? Тебе здесь платят не за раздумья. Спокойнее, Эмма. Мне кажется, ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Девушка хорошая, еще всему научится. Хотелось бы и мне в это верить. Ирина уже терпеть не могла эту вредную экономку, которая следила за каждым ее шагом. Но в особняке Решетниковых и правда хорошо платили, а у нее была своя цель, поэтому приходилось проглатывать обиды. Хочешь выведать чужой секрет? Притворись наивной дурочкой и жди, когда твои враги потеряют бдительность. Девушке очень хотелось узнать все секреты этого дома. И одним из них как раз и было существование тайной комнаты на втором этаже. Дверь в нее постоянно закрыта на ключ, и в помещение не входит никто, кроме старухи. Муртазина с ума сходила от любопытства, но по понятным причинам расспрашивать никого не собиралась. Девушка мельком заглянула в пакет. Он был битком набит бутылками со средствами для дезинфекции и устранения неприятных запахов. Странно. Почему старуха принесла его сюда, а не оставила в кладовке рядом с кухней, где обычно хранились все моющие и чистящие средства? Наконец, Зинаида Николаевна вставила ключ в замок и со щелчком его повернула. Ирина стояла рядом с пакетом в руках, молча разглядывая дверь из черного дерева. «Ну и что ты тут встала? Пакет давай и топай отсюда! Или у тебя работы нет?» «Я думала помочь занести...» «Сказала тебе, меньше думай, больше делай. Без тебя справимся». «Ты тоже можешь идти». Ирина молча протянула пакет и, подхватив ведро со щетками, поспешила к лестнице. Уже на лестнице она тихо рассмеялась. Похоже, этой стерве путь туда тоже был заказан. Решетникова забрала у экономки пакет, дождалась, когда все удалятся, и только после этого открыла дверь комнаты... и скрылась внутри. Старая ведьма. Она вообще никого туда не пускает, Эмма Викторовна? Женщина с подозрением на нее уставилась. Наверное, прикидывала, слышала девчонка ее последнюю реплику или нет. Но Ирина смотрела на нее с самым невинным выражением лица, на какое только была способна, и экономка немного расслабилась. «Никого. Даже уборку там сама делает. В таком-то возрасте». «Но что же она там прячет?» «А это не нашего ума дело, понятно? Я в этой комнате уже много лет не была. Один раз попыталась туда войти с ведром и шваброй, так старуха меня чуть с лестницы не спустила. Первый и последний раз я видела ее в такой ярости». «А что это за комната вообще?» «Когда-то там детская была». «Дашина?» «Нет, не Дашина». «А чья тогда?» «Другого ребенка. А потом сюда просто все ненужное барахло перенесли. Устроили что-то типа кладовки. Зинаида Николаевна сразу ключи себе забрала и с тех пор никого туда не пускает». «Может, она драгоценности свои там хранит?» «Это вряд ли. Для этих дел у нее в спальне сейф имеется». «Хм, как интересно. Дорого бы я отдала, чтобы заглянуть в эту комнату хоть одним глазком». «В этом доме вопросы хозяевам задавать не принято. Так что поумерь свой пыл. Пойдем-ка лучше в кухню. Уборку наверху я закончила, теперь пора ужин готовить». Эмма Викторовна затопала на первый этаж. Ирине ничего не оставалось, как пойти за ней следом. Но, спускаясь в полумраке по каменным ступеням, под нарисованными взглядами людей с семейного портрета Решетниковых, она думала только об одном. О каком другом ребенке шла речь?